Глава третья. Света стала все больше меня беспокоить. Она вчера звонила и плакала в трубку, что очень грустит по папе, а меня нет рядом. Я решилась плюнуть на свою гордость и поговорить с ее старшим братом на эту тему. Девочка страдает, я нужна ей, должен же он это понимать. Не может же ему быть все равно на чувства ребенка. Собралась и поехала прямо к нему в офис. На мое удивление, Артур ответил секретарю согласием на разговор, и меня пропустили в кабинет исполняющего обязанности генерального директора предприятия. На пороге вдруг боязливо замерла, снова увидев этот пронзающий взгляд черных глаз. «Ну, проходи уже», — позвал мужчина, — «у меня мало времени». Собралась с духом и прошла к столу. Села напротив Артура, сидящего в кожаном кресле генерального, в кресле моего мужа. Очень боялась услышать снова категоричное «нет» из уст Артура по поводу девочки. Еще никогда не встречала столь принципиального человека. Недаром он успешно вел этот бизнес вместе с отцом и теперь занял место управленца компании. «Ты говорить-то будешь? Или на меня пришла посмотреть?» – спросил он резко. Моргнула и поняла, что в самом деле смотрю уже несколько минут на него, пытаясь подобрать слова, которые проняли бы мужчину. «Я по поводу Светы». «Так, опять начинается?» – изогнул он бровь. «Я достаточно ясно изъяснился, что опекунство я беру на себя. Не трать мое время на бесполезные разговоры». «Я не об этом», – ответила я. «Про опекунство я уже все поняла. Оставь его за собой, просто дай нам общаться. Свете этого не хватает». «С чего ты взяла?» Она звонила мне и плакала. «Твоей сестре плохо, она еще ребенок. Света потеряла отца, а теперь ты лишаешь ее и меня. Она успела привязаться, я тоже. Но почему ты против нашего общения?» «Ты прекрасно знаешь, почему», — обрубил Артур. «Значит, телефон у нее придется забрать». «Артур, ну оставь ты распри за дверьми. Меня оскорбляй, сколько тебе хочется, но не мучай Свету. Она правда плакала». Мужчина задумчиво глянул на меня, постучал карандашом по столу, а потом ответил. «Ладно, я позволю вам увидеться». «Спасибо», — тихо ответила я. «Поверь, это правильное решение». «Но я не сказал, что позволю видеться вам постоянно. Это разовая акция», — отвернулся он от меня. «Ладно, пусть так. Пока ты здесь, скажи мне, что будешь делать со своими акциями после разморозки? Акции Светы достаются мне, и контрольного пакета ты лишаешься». «Я уже поняла. Пока не знаю». «Только не говори, что решила взяться за бизнес отца», — сказал он, наливая себе стакан воды. «Пока не решила, но этот пренебрежительный тон меня злит и заставляет делать поперек». «Почему нет?» «Хочешь сказать, что мы будем вести его вместе? Он сделал такое лицо». Будто эта перспектива представляется ему не просто невозможной, а чем-то вообще из области фантастики. «Ты же ничего в этом не понимаешь, а туда же». «Управлять моей частью будет Эдуард Сергеевич, бывший помощник папы. Мы уже говорили с ним о такой возможности». Разговор в самом деле был. Помощник Кирилла приходил ко мне и спрашивал, как я планирую распорядиться своей долей акций. Мы говорили о том, что он мог бы заниматься ведением дел от моего лица, но пока мои акции арестованы, и на данный момент это невозможно. Артур спрашивает о дальнейших перспективах, что я буду делать с ними, если меня признают невиновной в смерти мужа. Он не верит в такой исход дела, но как истинный бизнесмен рассматривает разные ходы и варианты. «Частью моего отца, не твоей», — тут же кинул в меня шпильку брюнет. «Артур, а тебя что больше всего бесит? Что я тут появляться буду в твоем, так сказать, храме? Или то, что я владею четвертью акций компании?» И без того темные глаза будто потемнели еще больше. Но вместо того, чтобы начать спорить, Артур растянул свои мужественные губы в улыбке и с ядом в голосе ответил. «А это временно, уважаемая Ирина Владимировна. После суда вы не будете владеть и 1% от этих акций. Они вам не принадлежали и никогда принадлежать не будут. А пока у вас есть время, вы можете поиграть еще немного в большого босса, а после суда вы тихо и мирно уйдете. Пусть это решит суд, улыбнулась ему в ответ. Вы полагаете, может быть вынесено какое-то другое решение? Вы очень наивны, Ирина Владимировна. Я полагаю, что он подключил всех своих адвокатов, чтобы отнять у меня пакет акций, но озвучивать вслух я это не стала. Поживем увидим, Артур Кириллович. Что ж, подождем суда. Может быть, к тому моменту что-то еще изменится. Я поняла, на что он намекает, что он докажет мою вину в смерти отца, и вместо получения наследства я сяду в тюрьму, но этого не будет, потому что я не виновата. Еще вопрос. Что планируешь делать с домом? Продолжил выспрашивать Артур. Планирую его продать. Что так плохо? Не по карману стал? Сделал он заинтересованное лицо. Издевается. Впрочем, как и всегда. Да, именно не по карману. Счета Кирилла заморожены, мне будет нечем платить за этот дом. Да, кивнул Артур, так и вижу заголовки газет. На первой полосе вдова Кирилла Багрова доживает свой век в съемной халупе на окраине города и влачит жалкое существование. Печальный финал твоего замужества. А ничего плохого в съемной квартире нет. Не люблю пижонов. До брака с Кириллом я арендовала жилье, ничего здесь стыдного нет. Не всем дано родиться принцами в шелковых пеленках, как некоторым. Ну, тебе виднее, поверю на слово. Ты у нас куда более опытный в этом вопросе человек. Если захочу проверить твою теорию и поиграть в «Последний герой» в сарае спального района, позвоню тебе, посоветую, что веселее, тараканы, разбитый санузел или выходящие окна на трассу. Промолчала. Не вижу смысла раздувать этот бессмысленный спор. Хотелось уже завершить диалог и уехать отсюда, подальше от черных глаз. Так вот, на дом я тоже буду претендовать. Можешь отказаться от него в мою пользу, и тогда платить за него не придется. А это тоже пусть решает суд. Встала на ноги. Нет больше сил слушать его и терпеть издевки. Я ему все сказала. «Ну хорошо, пусть решает», — встал он следом за мной. «А ты пока себе халупку подбирай». «Правда, сначала надо на нее заработать. Ты же не работала, пока была замужней дамой. Но если ты все еще танцуешь приват-танцы, могу порекомендовать тебе пару потенциальных клиентов, состоятельные мужчины. Тебе вполне хватит и на халупку, и на все эти красивые тряпочки». За время, пока говорил, Артур подошел ко мне почти вплотную. Он потянул меня за края шарфа, и горло слегка сдавило. Рукой вцепилась в шелковый аксессуар на шее, чтобы он не придушил меня совсем. Выдернула из мужской руки свой шарф, тяжело дыша. Он меня в очередной раз обозвал проституткой. Я долго это терпела, но больше не выдержала. Схватила со стола стакан с водой, которую пил не так давно Артур, и выплеснула жидкость ему в лицо. На секунду он зажмурился, а когда снова открыл черные глаза и посмотрел на меня, я похолодела. По его лицу и щетине стекала вода прямо на дорогущий костюм. Черт, что я натворила? Он меня сейчас просто придушит на самом деле моим же шарфом. Мужчина глухо рыкнул и сделал шаг ко мне. Сильная рука вдруг схватила у корней мои волосы и довольно ощутимо натянула, заставив подбородок взметнуться вверх. Мне некуда деться, я в капкане мужских пальцев и вынуждена смотреть на его злое лицо. «А ты ничего не путаешь? Ты забыла, с кем говоришь, Лимита?» Я молчала, часто дыша от испуга, не ожидала, что он сделает так и применит ко мне силу. «Не смей так больше делать, иначе я очень рассержусь». Волосы натянулись еще сильнее, уже на грани с болью, которую мужчина едва не переступал. Он опустил глаза на мои разомкнутые со страха губы, которые оказались слишком близко к нему, и я застыла на месте. Артур смотрел на них так, будто сейчас возьмет и поцелует меня. Сердце в груди забилось еще быстрее. Так же внезапно он отпустил мои волосы, опустив руку, и отвернулся к огромному панорамному окну. «Свободно», — небрежно бросил он мне. «Про свету можешь забыть, все отменяется». Выдохнула. «Ну вот». Все испортила. Девочка так ждала меня. Но ее брату будто все равно. У него просто нет сердца. Его не трогают переживания девчонки, оставшейся по воле судьбы без семьи. «Ты все еще здесь?» — повернул он голову в профиль. Развернулась и вышла вон, бесчувственный чурбан. «Ничего у меня не вышло. Прости, Света».